«Несовместим», — отрезал Влад. «Или есть, или слушать». Мемос пошел вдоль полки с лампами. Одну медную и непримечательную на вид он снял и начал придирчиво разглядывать. «Давай послушаем музыку», — предложил он. Влад подошел к нему и погладил лампу. «Настоящую», — заметил. «Это моя королева». «Королева в изгнании». Наряд уже сносился. «Приходится прикрывать срам свитком родословной», — засмеялся Генка, но Влад огрызнулся. «Ты молчи! Если твои представления о ламповой родословной уткнулись в электрическую лампочку миньон, ты уж помолчи». «Какая у тебя музыка?» — спросил Мемос. «Я хочу вам поставить григорианские хоралы». Влад наклонился над проигрывателем. Сначала комнату сковала тишина, какая всегда наступает за минуту до начала музыки. Напряженное молчание ожидания. Потом тишину разомкнуло вдруг вырвавшееся вверх песнопение. Мемос снял с лампы стекло, чиркнул зажигалкой и поставил горящий светильник на полку. Потом он выключил электричество. В темноте, рассеченной плоским, прижавшимся к стене пластом света, колебались древние хоралы. Казалось, в этой темноте для звуков открыто только узкое русло, и оттого музыка не может выйти из отведенных для нее тесных мелодических берегов. В мнимом однообразии мелодии хор был и просительным, и требовательным. В нем была и почти бытовая простота повествования, разговор, в котором человек и Бог на равных. Горлышко лампы, из которого тек свет, оставляло на потолке белую круглую луну. Я сидела в углу в кресле, а пружины беззвучно поддавали мое тело вслед за движением хорала навстречу луне. Мемос сидел по диагонали от меня, но через всю комнату. Через полумрак мне было видно, что он смотрит на меня, смотрит неподвижно и неотрывно. Это мешало слушать. Я старалась отвернуться к топчану, где замерло газелье тела Генки, и где нагромождением теней вырисовывалась коренастая фигура Влада в бесформенном свитере с головой, как стук во дворе. Так говорил про него Генка, цитируя Киплинга. Я не хотела, но я переводила глаза в противоположный угол и видела, как смотрит на меня Мемос. Видела только этот взгляд, не глаза его, а именно взгляд. И не могла ничего уже расслышать. Потом движение голосов снова начинало раскачивать подо мной пружины кресла, и с каждым взлетом мелодии у меня холодело где-то там внутри, в самой сердцевине, как холодеет от необоримого страха. Когда кончилась вторая сторона пластинки, Влад сказал: «Вот таким путем». Между прочим, 12 век. Генка откликнулся. «Ты хочешь сказать, смотрите, а они тоже кое-что понимали про человеческие чувства?» «Да», — медленно произнес Мемос. «Почему-то всегда, когда люди слушают старинную музыку или смотрят античную трагедию, они говорят: странно. Как это похоже на наши страсти. Оказывается, тогда уже знали это.